платье. А я всегда, не задумываясь, жертвую модой в угоду удобству. Мати смерила ее тяжелым критическим взглядом. Твое платье больше подходит для работы в поле, а руки и лицо слишком загорели от частого пребывания на солнце. Тебя легко можно принять за крестьянку. Лиану совершенно не оскорбило это замечание. Ведь именно благодаря тому, что некий странствующий рыцарь принял ее за другую, она была сейчас счастлива, как никогда. За эти 3 недели бурных занятий любовью Лианна провела немало восхитительных часов в объятиях Ранда. Думая о нем, об этих солнечных днях на душистой лужайке, она всегда чувствовала сладкую истому во всем теле. Вот и сейчас Лианна поспешно опустила голову, чтобы скрыть внезапный румянец. Потом, повинуясь какому-то внутреннему порыву, ласково взяла Маси за руку. «Я знаю, что мое поведение кажется тебе странным», — примирительно сказала девушка. «Но я не хочу никого обидеть». Маси удивленно захлопала ресницами. «Я тоже», — и растерянно добавила. «Это, наверное, погода и некоторые досадные мелочи портят мне настроение». Лиана поймала себя на том, что сочувствует ей. Она знала, что Маси бесплодна. Возможно, это обстоятельство отравляло жизнь супруги Жерве. Теперь, познав любовь мужчины, Лиана понимала боль Маси, часто замечая, как на ее лицо набегает грустное облачко. «Я велю принести холодного сидра», — с готовностью предложила она. «А если хочешь, почитаю тебе сегодня вечером». Маси сдержанно кивнула, еще не вполне веря в перевоплощение Лианны, и вошла в зал. Лианна тут же приказала принести сидр, а сама отправилась на поиски Шионга. Мастер оружейного дела стоял у окна своей комнатки, полный каких-то грустных размышлений. Брови его были озадаченно нахмурены, блестящие черные волосы взъерошены, сморщенными от постоянной работы с едкими веществами руками, он упирался в обе стороны оконного проема. Лианна вплотную приблизилась к Шионгу и проследила за его взглядом. Несколько рыцарей тренировались в метании копья перед столбом с мишенью. «Хорошо, что здесь, на зеленой лужайке, а не в зале», — подумала девушка. К ее огромному неудовольствию Гакур позволял своим людям вести разгульную жизнь, пить, играть в азартные игры, волочиться за служанками замка. «А я решила, что ты испытываешь новую партию зернистого пороха», — сказала Лианна. Не глядя на нее, Шионг пробубнил. «Люди Гакура проведали о моей кузнице». Теперь-то она поняла причину его мрачного настроения. Еще много лет назад Шионг усовершенствовал процесс закаливания стали, и его клинки по праву соперничали с теми, что привозили с Востока. Но с тех пор, как он занялся огнестрельным оружием, китаец решительно отказался от любого задания, которое отрывало бы его от этого увлечения. «Без всякого сомнения, они обратились к тебе с тем, чтобы ты выковал им новые шпаги», — улыбнулась Лианна. «Все как один», — с досадой ответил Шионг. «Твои клинки могут сделать тебя очень богатым». «Вы тоже можете стать богатой женщиной, Лианна, если будете, как куртизанка, торговать своим телом. В изготовлении шпаг я заинтересован не более, чем вы в продаже своего тела». Внутри у нее что-то дрогнуло. «Нет», — твердо сказала она себе, — «я не распутничаю с Рандом». то, чем я с ним занимаюсь,